То, что в сновидениях легко признать искусством, а при пробуждении невозможно пересказать словами. Больше всего это была пантомима, но однажды она прервалась восхитительным вокалом. На галочке был белый цилиндр, а белый балахон Пьеро был шит по странному крою, весь в складках, с фалдами и с крыльями. Я даже обратил внимание на то, что галочка, наконец, со вкусом оделась. И, может быть, сама придумала этот невозможный костюм. Я помню свой восторг, который не умерил ни Петросян, начавший вслух, даже мешая галочке, кудесничать в тишине, выводить какие-то формулы в определении столь необычного жанра, ни моя бывшая подруга Клара Новикова, которая всегда делала вид, что готова помочь галочке, но скорее советом, на этот раз уверяла меня, что нечто подобное уже видела на каком-то фестивале, но там в номере хватало ясности, а галочка не вполне справилась с задачей, ввиду того, что она больше характерная артистка, чем трагическая. Не знаю, чем закончилось наше постыдное судейство, потому что дальше все пространство сна отошло под медвежью фигуру моего предпредпоследнего директора Мушкатина. И там было довольно много мерзости, которую мне не хочется сейчас ворошить. Тем более, что Мушкатин разразился сейчас, очевидно, подражая мне воспоминаниями в одной многотиражной газете, и мне по странности там отведена довольно милая роль наивного чудака, совсем бескорыстного и очень рассеянного. Голубая рыбка. Окончание. Лучшие впечатления собираются ближе к отъезду. Хозяин небольшого катера, который подобрал нас вечером на Будвинском причале, предложил морскую прогулку. И мы, презрев надоевший пляж, оставив заложниками на нем Миколу и Еленочку, которые не переносят даже легкую качку, наутро, ровно в назначенный час, отправились вдоль прихотливого скалистого берега. Жаль, что я не силен в описании природы и часто теряюсь в поисках верных значений, но каждая из лагун, в которые мы завернули, не поддалась бы и более искушенному сочинителю. Во-первых, они устроены как этажи барочных ансамблей, настолько по-разному, что, кажется, за пару часов мы успели сменить несколько акваторий. Одна лагуна упирается в слоистую скалу с отрицательным наклоном. Другая лежит в подкове лысого холма, на макушке которого стоит одинокая православная церковь. Где-то поверхность гор кучерявится темной зеленью плотного кустарника, среди которого высятся островерхие кипарисы, а в соседних местах к воде тянутся почти сплошные плешивые склоны. Море вдали от берега такое же прозрачное, как вокруг острова. А у самых скал брусчатка крупных камней на дне по дрябью изумрудной воды принимает обличье залегшего на глубине малахитового пола. На пути к Петровацу, недалеко от лодки, раздался мощный всплеск. Ракетой взметнулась крупная рыбина. «Туна!» — сказал хозяин катера. И Саша кинулся за камерой, надеясь подловить тунца еще на одном прыжке. Маленькие пляжи на пути были усеяны людьми, и мы купались в открытом море, не веря сами себе, что именно так, по-будничному, можно испытывать настоящее счастье. «А теперь не предложить ли вам обед буржуа, огорченного превратностями жизни? Согласны ли вы под бокал холодного красного вранац собрать в своей тарелке коктейль из свежайшей морской снеди, устриц, кальмаров, мидий, одной горячей клешни красного лобстера и рыбного салата? Не станете ли возражать, если вам предоставят на выбор несколько так что уснувших рыб, зубатку, сан-пьера, какую-то розовую пучеглазую великаншу, в общем, целое блюдо попавшихся в сети смертниц, а затем, дождавшись вашего приговора, тут же отправят их на огонь и вернут вам кипящими и украшенными черным рисом? И, наконец, не откажетесь ли вы принять стаканчик раки от заведения? Не для того, чтобы притупить вашу бдительность при сведении счета, а наоборот, чтобы пообещать вам приличную скидку в следующий раз, когда с распахнутым сердцем снова будут принимать вас здесь за столиком уютного прибрежного ресторана. Все вечера светскому человеку лучше проводить